Ignis pisces, crinis, finis, ignis, labis, pulvis, cinis. Ach, ti, gore moio, gore, orbis amnis et canaris, orbis amnis et canaris. Вот так задал поп мне таску за загривок да по шее он благословил. И десницею святою памяти Саксис, полнис, сенсис, пустис, вестис, фермис, менсис. У попа Семена дочка златная такая, щечки, что твой маков цвет, глазки с поволокой, грудь лебя. Фасцисарсис, полнисенсис, пустисвестис, вербисменсис. Ах, ты, стеша моя, стеша, так тебя расцеловал бы крепко. Святой и преподобной, и преславной Митродоре. Я читал про Кимен глаз шестый, а на стежу левым глазом все посматривал, а на левый клирос все заглядывал, да подмаргивал. Чертов батька все проведал, меня в книжицу пометил и благословил владыка, Боже, я меня три краты и долбил изо всей мочи мне в башку латынь указкой. Арбис, амнис, эт каналис, эт каналис, самбис, умбис, эт каналис, эт каналис. Так от беса неискушенье до принять мне в храме Божьем. Амнис эт каналис, амвис унвис эт каналис, эт каналис, эт каналис.